Начало террора. Французская революция не только привнесла понятие террор в политический лексикон, но и дала образцово-показательный пример того, как пришедшее к власти меньшинство может управлять подавляющим большинством нации при помощи страха. Именно поэтому период с сентября 1793 по июль 1794 года в международной историографии определяется как террор заглавной буквы. Систематические репрессии проводились тогда не только для уничтожения реальных противников, но и для подавления воли к сопротивлению всех недовольных. Пообещав 5 сентября 1793 года поставить террор в порядок дня, монтаньяры не стали долго тянуть с выполнением своего намерения. 3 октября Бийо Варен предложил в конвенте отдать королеву под суд революционного трибунала. 2 дня спустя соответствующий декрет был принят. Созданная коммунной комиссия не нашла доказательств какой-либо реальной вины Марии Антуанетты, поэтому было решено к обвинениям в излишних тратах, контактах с враждебными Францией государствами и пагубном влиянии на мужа добавить обвинение в кровосмесительной связи с собственным сыном. Малолетний Людовик XVII под давлением тюремщиков дал необходимые показания. Адвокаты королевы, назначенные судом, получили дело менее чем за сутки до начала процесса. Слушания начались утром 14 октября и продлились 2 дня. Председательствовал на суде земляк и друг Робеспьера, тоже бывший адвокат из Арраса, Мартиаль Эрман. Показания дали 40 свидетелей, и ни один из них не сказал ничего такого, что подтверждало хотя бы одно из обвинений. Королева, абсолютно седая в свои 37 лет, держалась с большим достоинством. Когда вызванный в качестве свидетеля Эбер, ссылаясь на опубликованный несколькими годами ранее пасквиль о ней, поднял тему инцеста, она с возмущением остановила его возгласом, обращенным к зрительницам. «Я взываю ко всем матерям!» Судья, заметив в аудитории сочувственный отклик на ее слова, прервал заседание. Когда после допроса всех свидетелей он спросил, что подсудимый может сказать в свое оправдание, королева ответила. «Еще вчера я не была знакома с этими людьми. Я не знала, что они скажут, но никто из них не сообщил обо мне никаких конкретных фактов. В заключение замечу, что я была всего лишь женой Людовика XVI, и мне полагалось подчиняться его воле». 16 октября, рано утром, обвинитель произнес свою речь, адвокаты выступили со своими, после чего присяжные единогласно утвердили вердикт «виновна», и в 4 утра процесс завершился. В 12:15 того же дня Мария Антуанетта была казнена на площади республики. Следом настала очередь жерандистов. Суд над наиболее видными из них, на скамье подсудимых оказался сразу 21 человек, прошел 24-30 октября 1793 года в закрытом режиме. Монтаньяры боялись, что речи блистательных ораторов и к тому же опытных юристов могут произвести слишком сильное впечатление на парижан. Их опасения в самом деле быстро начали оправдываться. Бриссо, Верньо и другие подсудимые убедительно защищались, демонстрируя несостоятельность выдвинутых против них обвинений. Чтобы отнять у них эту возможность, Робеспьер уже во время процесса провел через конвент декрет о том, что если присяжные после 3 дней прений получат достаточное представление о деле, прения можно прекратить. Их и прекратили. Всех подсудимых Эрман и его коллеги приговорили к смерти. Один из осужденных закололся ножом при выходе из зала, остальным отрубили головы 31 октября. Дальше революционный трибунал работал без остановки. 2 ноября перед судом предстала революционная писательница Олимпия де Гуш, боровшаяся за равенство полов. В наши дни ее почитают как одну из основоположниц феминизма. Ей поставили в вину опубликованный весной 1793 года памфлет с предложением провести референдум, на котором народ Франции сам бы определил, хочет он республику или конституционную монархию. За этой женщине и вынесли смертный приговор, приведенный в исполнение 3 ноября. С Филиппом Эгалите управились и вовсе за один день. Эрману не было смысла растягивать заседание, так как доказательств измены подсудимого, а именно она вменяла за вину, все равно не нашли. 6 ноября бывшего герцога Орлеанского и осудили, и казнили. Революция убила одного из тех, кто стоял у самых ее истоков. 8 ноября перед трибуналом предстала Манон Рулан, светском салоне которой так любили собираться жрандисты. Теперь ей пришлось ответить за своего скрывшегося от ареста мужа, бывшего министра. Этот процесс занял меньше 6 часов, а затем прямо из зала суда мадам Ролан отвезли на гильотину. Узнав через 2 дня из газеты о смерти горячо любимой жены, ее муж, прятавшийся у друзей в Руане, вышел на парижскую дорогу и закололся. Одним приговором революционное правосудие убило обоих супругов. 9 ноября начался суд над еще одним из отцов революции, бывшим мэром Парижа, астрономом Баии. Уйдя в 1791 году из политики, он мирно занимался научными студиями в Мельоне, но летом 1793 года был арестован и доставлен в Париж. Там его привлекли в качестве свидетеля к процессу Марии Антуанетты, но он не сказал ничего такого, что могло бы ей навредить. Возможно, именно потому его и решили обвинить в организации расстрела 17 июля 1791 года на Марсовом поле. Любопытно, что по горячим следам той спонтанно происшедшей трагедии никто даже из самых крайних революционеров не ставил случившееся вину мэру. Процесс Баи занял целых 2 дня, хотя результат оказался тем же. 12 ноября 1793 года его привезли на место преступления, Марсово поле, где уже воздвигли эшафот. Заметив, что осужденный, на котором была лишь рубашка, дрожит под осенним ветром, кто-то из зрителей злорадно воскликнул. «Баи, ты дрожишь?» Но ученый спокойно ответил. «От холода, мой друг, только от холода». Это были его последние слова. 14 ноября 1793 года под ножом гильотины пала голова Манюэля, бывшего прокурора повстанческой коммуны 10 августа, который во время суда над королем сложил свои полномочия депутата и ушел из политики. Однако политика сама пришла к нему, и за желание спасти жизнь монарха он заплатил своей собственной. 17 ноября казнили генерала Ушара, чья победа при Онскоте показалась конвенту недостаточно убедительной. Помимо него в те дни лишились голов еще несколько генералов, потерпевших неудачи на фронте и заставивших тем самым усомниться в своей верности революции. 29 ноября пробил последний час еще одного героя 89 года – Барнава. Его письма королю были найдены в Тюильри после 10 августа 1792 года. И хотя это была всего лишь вполне легальная переписка с конституционным на тот момент монархом, в новой ситуации ее сочли изменой. В тот же день казнили и бывшего министра юстиции Дюпор Дютертра. Его погубило само звание королевского министра. А для графини Дюбари роковым оказался статус бывшей королевской фаворитки. В юности эта красавица скрасила последние годы жизни Людовика XV. Теперь же она была арестована по письменному доносу своего чернокожего слуги Замора. Взяв Замора к себе еще мальчиком, графиня воспитала его и выучила грамоте, но, как оказалось, на свою же голову. 8 декабря 1793 года обезумевшую от страха пожилую женщину под руки втащили на эшафот. Наряду с этими знаменитыми людьми в октябре-декабре 1793 года по приговорам революционного трибунала потеряли свои головы и многие не столь известные граждане, общим числом 117 человек. Гильотина работала, не переставая. Несколько лет спустя, когда французы зададутся вопросом, как стал возможен у них в стране феномен государственного террора, оставшиеся к тому времени в живых инициаторы и соучастники массовых репрессий, станут объяснять, что это была вынужденная мера, обусловленная потребностями военного времени. Их версия событий лежит в основу теории обстоятельств, которую вплоть до наших дней используют историки апологетического по отношению к революции направления для оправдания террора. Однако еще в XIX веке французский историк Эдгар Кине не оставил от теории обстоятельств камня на камне, указав на то, что ни одна из военных побед республики не стала прямым следствием революционных репрессий. Напротив, очередная вспышка террора всякий раз имела место лишь после того, как победа уже была достигнута. Наглядным примером тому служит судьба Леона и Вандеи. После того, как республиканские войска вошли в Леон, конвент 12 октября 1793 года принял после доклада Баррера декрет о наказании мятежного города. Последний подлежал переименованию в освобожденную коммуну. Все богатые дома предписывалось снести, а на их руинах воздвигнуть колонну с надписью «Леон восстал против республики, Леона больше нет». Карать виновных по законам военного времени должны были специально созданные трибуналы. Однако Кутом, представлявший конвент в Леоне, старался избежать широких репрессий и массового разрушения домов. По этой причине его отозвали в Париж, прислав на замену Коло Дербуа и Жозефа Фуше, бывшего преподавателя колледжа, ставшего революционным активистом, а затем и депутатом конвента. С их прибытием террор в Леоне быстро набрал обороты. За полтора месяца по приговорам военной комиссии, судившей захваченных с оружием в руках мятежников, было расстреляно 106 человек. По приговорам комиссии народного правосудия, занимавшейся всеми остальными, было гильотинировано 79 человек. Впрочем, даже такие темпы не устраивали Колло и Фуше, и вместо этих двух комиссий они учредили одну, чрезвычайную. Ее возглавил генерал Пьер Матье Парен. Бывший парижский писец и участник штурма Бастилии, он сделал во время революции успешную карьеру на посту председателя военно-полевого суда военной революционной комиссии Вандей. Под его руководством чрезвычайная комиссия в Лионе немедленно развернула такую активную деятельность, что прежних способов умерщвления приговоренных оказалось недостаточно. Теперь их стали расстреливать из пушек картечью. Только 4 и 5 декабря, таким образом, жизни лишились до полутысячи человек. Всего же по приговорам чрезвычайной комиссии были казнены 1684 человека. В военной Вандее и граничивших с ней областях волна террора пошла на подъем после разгрома основных сил католической и королевской армии. По всей территории, где ранее велись военные действия, республиканцы создавали военно-полевые суды, военные комиссии, десятками и сотнями приговаривавшие к смерти пленных вандейцев, значительную часть из которых составляли женщины. Особенно широкий масштаб репрессии приобрели в Нанте, где всеми делами заправлял присланный конвентом проконсул Жан-Батист Карье, бывший мелкий судейский чиновник из Верхней Аверни. После того, как он прибыл туда в начале октября, гильотина в Нанте заработала без передышки, отправив на тот свет 144 человека, заподозренных в поддержке белых. После битвы при Савене в город были доставлены около 9000 пленных вандейцев и членов их семей. Они содержались на бывших товарных складах и на грузовых судах в условиях крайней антисанитарии, которую местный врач Тома так позднее описал следствие. Получив распоряжение военной комиссии засвидетельствовать беременность большого количества женщин, содержавшихся в помещении складов, я обнаружил там множество трупов. Я видел там детей, бьющихся или утопленных в полных экскрементами лоханях. Я проходил по огромным помещениям. Мое появление заставляло женщин трепетать. Они не видели других мужчин, кроме палачей. Я засвидетельствовал беременность 30 из них. Многие из них были беременны уже 7 или 8 месяцев. Через несколько дней я вернулся, чтобы вновь их осмотреть. Я свидетельствую, и душа моя разрывается от горя. Эти несчастные женщины были сброшены в реку. Эти картины мучительны, они поражают человечество, однако я должен дать суду самый точный отчет о том, что знаю. Неудивительно, что в таких условиях среди заключенных началась эпидемия тифа, унесшая жизни примерно 3000 из них. Остальных по приказу Карье уничтожили путем массовых утоплений в Луаре и расстрелов. Всего жертвами террора в Нанте стали приблизительно, точной статистики не велось, до 11 тысяч человек, включая помимо вандейцев, также пленных шуанов, не присягнувших священников и самих горожан. Для наказания населения, собственно, военной Вандеи, новый командующий республиканскими войсками в регионе, генерал Луи-Мари Тюрро, в январе 1794 года предложил конвенту план превращения ранее мятежной территории в выжженную землю при помощи 20 мобильных колонн. Генерал Клебер, не согласный с планом Тюрро, был отправлен из этой армии на другой театр военных действий. От имени Комитета общественного спасения Карно одобрил задуманное Тюрро, и тот привел свой план в исполнение. С января по май 1794 года «адские колонны», как назвали их современники, утюжили территорию Вандеи, уничтожая посевы, скот и целые деревни со всеми их жителями, включая стариков, женщин и детей. Нередко перед смертью людей жестоко пытали. В ряде мест наряду с подозрительными заодно убивали и местных патриотов, как это, например, произошло в многострадальном Брисюире. По приблизительным подсчетам, жертвами адских колонн стали до 50 тысяч мирных жителей. Всего же в результате гражданской войны и террора этот регион потерял от 200 до 300 тысяч человек. Причем наибольшие потери пришлись на период после поражения католической и королевской армии. Противоречия в революционном лагере. По мере ослабления внешней опасности, имевшиеся внутри революционного лагеря глубокие противоречия становились все более заметными. Еще в сентябре-октябре 1793 года Робеспьер и его сторонники в полном согласии с ультралевыми руководителями коммуны Шеметом и Эбером устранились с политической сцены бешеных. А уже в ноябре робеспьеристы и эбертисты заняли диаметрально противоположные позиции по вопросу о том, как относиться к католической церкви. 5 октября 1793 года конвент ввел в действие новый революционный календарь вместо прежнего, григорианского. Этим жестом лидеры революции еще раз подчеркнули разрыв с монархическим прошлым, поскольку за новую точку отсчета дней и лет была взята дата провозглашения Французской республики. Кроме того, такой шаг лишал церковь, которая восприятие просвещенной элиты неразрывно ассоциировалась со старым порядком, той функции хранителя времени, которой она обладала на протяжении столетий. Из нового календаря исчезли не только все церковные праздники, но и воскресенье, так как недели были заменены декадами. Названия же новых месяцев привязали к природным явлениям, причем их отсчет начинался с осени. Вандемьер – месяц сбора винограда, Брюмер – месяц туманов, Фример – месяц заморозков, Невоз – месяц снега, Плювиоз – месяц дождя, Вантоз – месяц ветров, Жерминаль – месяц прорастания семян, Флореаль – месяц цветения, Прериаль – месяц лугов, Месидор – месяц жатвы, Термидор – месяц жары, Фруктидор – месяц плодов. Каждый месяц насчитывал ровно 30 дней. В конце года были предусмотрены 5, а в високосные годы 6 дополнительных дней, так называемые санкюлотиды. Принятие нового календаря руководители коммуны Парижа и близкие к ним ультралевые якобинцы использовали для начала дехристианизации, широкой кампании, нацеленной на устранение влияния христианства на общественную жизнь страны. Активное наступление на церковь и религию проконсулы из числа ультралевых развернули и на местах. Андре Дюмон в департаменте Сома, Жозеф Лекиньо в департаменте Шаранта, Фуше в департаменте Ньевр. Деятельность Фуше получила особенно широкую огласку. Он, под влиянием прокурора коммуны Шомета, посетившего столицу департамента, город Невер, в сентябре 1793 года запретил любую внешнюю демонстрацию приверженности католическому культу. Он приказал также всем священникам вступить в брак или взять к себе на содержание ребенка, либо старика. Церемония похорон была секуляризована, а на воротах кладбища помещена надпись «Смерть – это вечный сон». Отправившись вместе с Коло Дербуа карать Леон, Фуше и там продолжил политику вытеснения церкви из общественной жизни. Частью торжественной церемонии 10 ноября в память о мученике за свободу Шалье стало осквернение священных облачений, надетых на осла, а также богослужебных книг, привязанных к хвосту этого животного. 17 ноября 1793 года парижские ультралевые принудили конституционного епископа столицы Жан-Батиста Гобеля отречься от сана, что он публично и сделал, придя в конвент в красном колпаке и сложив там свои инсигнии. В тот же день коммуна объявила Нотр-Дам храмом разума и устроила там праздник в честь этого нового культа, фактически представлявшего собой апологию атеизма. В секциях революционные активисты также принялись закрывать католические храмы, принуждали священников к отречению от сана и глумились над христианскими святынями. 23 ноября коммуна по предложению Шомета объявила о закрытии в столице всех католических храмов. Однако большинство монтаньяров отнеслось к дехристианизации отрицательно, считая, что она напрасно будоражит религиозный в своей массе народ. 21 ноября, выступая в якобинском клубе, Робеспьер призвал положить конец этой кампании. В своих последующих речах он объявил посягательство на религию происками контрреволюционеров, а сам атеизм – достоянием аристократов. В борьбе против ультралевых Робеспьера активно поддержали в якобинском клубе и конвенте Дантон, а в печати Демулен, только что основавший газету «Старый Кордильер». Вместе они добились осуждения дехристианизации якобинцами, а уже 6 декабря и конвент принял декрет, подтвердивший свободу культов. Вместе с тем, между Робеспьером и Дантоном, этими наиболее влиятельными лидерами монтаньяров, тоже возникли серьезные разногласия. С начала декабря 1793 года Дантон, Демолен, в старом Кордельере, Делакруа и еще ряд депутатов, получивших прозвище «снисходительных», развернули агитацию против продолжения террора в условиях победоносного наступления республиканских армий по всем фронтам. Однако призывы дантонистов к созданию комитета милосердия и освобождению из тюрем тех, на ком вины нет, встретили жесткий отпор со стороны робеспьеристов. 25 декабря Робеспьер в конвенте обрушился на два чудовища, угрожавших, по его словам, революционному правительству. Крайность, имелось в виду дехристианизация, и умеренность. Не называя имен, он приравнял критику снисходительными террора контрреволюции. Это было предупреждением. 7 января 1794 года Робеспьер добился от якобинцев осуждения вышедшего накануне номера «Старого Кордельера». Это уже был предупредительный выстрел. А когда снисходительные не услышали и его, был произведен выстрел на поражение. 12 января правительственные комитеты арестовали друга Дантона, депутата и драматурга Филиппа Франсуа Назера Фабр де Глантина за коррупцию, допущенную в ходе ликвидации французской Ост-Индской компании. На сей раз дантонисты сделали правильные выводы, и кампания за прекращение террора, обращенная изначально правительственным комитетом, сменила направление и вылилась в критику крайности политики ультралевых. Царство добродетели. Прекращение террора ни в коей мере не входило в планы Робеспьера. После того, как основная угроза существованию республики со стороны внешних и внутренних врагов была устранена, он и его окружение, обладая почти неограниченной властью, взяли курс на реализацию во Франции своих представлений об идеальном обществе. Оставалось лишь конкретизировать таковые. 14 декабря 1793 года Сен-Жюст, находившийся в миссии при армии, попросил Робеспьера привлечь внимание якобинцев к фундаментальным принципам общественного блага, чтобы они позаботились о способах управления свободным государством. О том же думал и сам Робеспьер. В уже упомянутом выступлении 25 декабря в конвенте он заявил, что перед нацией стоит задача прийти к торжеству принципов, на которых должно покоиться процветание общества. 5 февраля 1794 года Робеспьер представил конвенту большой доклад, изложив свое видение социального идеала. Результатом революции, считал он, должно стать царство добродетели, общество нравственно совершенных людей, готовых безоговорочно жертвовать своими личными интересами ради общественных. Набор добродетелей истинного республиканца выводился чисто умозрительным путем на основе идеализированных представлений об античных государствах Спарты и раннего Рима. Согласно этой абстрактной модели, совершенный гражданин не имеет лишних потребностей, аскетичен, не обременен избытком знаний, не знает жалости ни к себе, ни к врагам, презирает чувственные наслаждения и готов безоговорочно жертвовать личными интересами во имя общественных. Но кто мог соответствовать подобным требованиям? Чьи интересы отражал робеспьеристский проект совершенного общественного устройства? Увы, взятый в целом, этот умозрительный идеал не отвечал чаяниям ни одного значительного слоя французского общества. В реальной жизни находилось немного желающих следовать абстрактным нормам естественной морали, а потому едва ли не любое действие реального человека могло быть истолковано как их нарушение, что было чревато фатальными последствиями, ибо проступок в сфере нравственности приравнивался робеспьеристами к контрреволюционному деянию. В системе французской революции то, что является безнравственным и неблагоразумным, то, что является развращающим, все это контрреволюционно. Слабость, пороки, предрассудки – это путь королевской власти, говорил Робеспьер. Основным средством реализации своей этической утопии Робеспьер и его сторонники считали террор, при помощи которого надо очистить общество от всех нежелающих следовать требованиям добродетели. По убеждению Робеспьера, те, кто не разделял его стремление к царству добродетели, были нравственно испорченными, порочными людьми, а значит, контрреволюционерами, подлежавшими уничтожению. «Если движущей силой народного правления в период мира должны быть добродетели, — заявлял он, — то движущей силой народного правления в революционный период должны быть одновременно и добродетель, и террор». подобный подход не оставлял места для компромиссов. Любые политические расхождения в свете глобального противостояния добра и зла представали антагонистическими противоречиями, а потому единственным способом их разрешения могло стать только физическое устранение оппонента. Именно таким образом и были сняты разногласия между робеспьеристами и эбертистами, робеспьеристами и дантонистами. Впрочем, первыми в атаку пошли сами ультралевые – эбертисты. К концу зимы 1793-94 годов они оказались в довольно сложном положении. Всеобщий максимум, на принятии которого они настаивали полугодом ранее, дал лишь кратковременный эффект в снижении дороговизны, зато в долгосрочном плане оказал крайне негативное влияние на французскую экономику. Производителям было невыгодно продавать свою продукцию по фиксированным ценам, получая взамен постоянно дешевеющие из-за инфляции ассигнаты. В Париже ужесточился дефицит продовольствия. Недовольство населения нарастало, угрожая новым социальным взрывом. Политические партии пытались использовать ситуацию, ища поддержки у плебса. Снисходительные призывали к отмене максимума. Эбертисты настаивали на жестких мерах в отношении торговцев, которые, мол, и виноваты в возникших трудностях. Робеспьеристы не принимали ни ту, ни другую сторону, балансируя между противоборствующими партиями, но при этом постепенно ограничивая поле деятельности для обеих. Так в январе-феврале ультралевых вытеснили из якобинского клуба, теперь они могли собираться лишь в клубе кордельеров. Именно здесь, обсуждая текущую экономическую и политическую ситуацию, они и говорили о необходимости нового народного восстания, вроде того, что произошло 2 июня 1793 года. Наконец, на заседании 4 марта 1794 года кордельеры перешли от слов к действию, правда сугубо символическому, закрыли траурным покрывалом висевшую на стене Декларацию прав человека и гражданина, что на языке символов того времени означало «народ еще не обрел свои права». Единственным же путем к обретению прав считалось восстание. Для тех, кто этого не понял, отозванный из Нанта и участвовавший в роковом заседании депутат Карье открытым текстом пояснил: «Необходимо святое восстание». Присутствовавшим такие речи понравились. Они на все лады принялись обсуждать поступившее предложение, а под занавес уже и сам Эбер повторил тот же призыв. Вдоволь наговорившись за вечер и решив, что в ближайшее время им непременно нужно будет восстать, кордельеры разошлись по домам. На следующий день, наслушавшиеся с вечера зажигательных речей представители секции Марата, где, собственно, и находился клуб кордельеров, пришли в коммуну узнать о восстании поточнее. Там им дали строгое указание не мутить воду и возвращаться по домам. Сам прокурор коммуны Шомет призвал секции к спокойствию. На этом так называемое восстание эбертистов и закончилось, хотя без последствий их демарш, естественно, остаться не мог. 6 марта Баррер от имени Комитета общественного спасения обвинил в перебоях с продовольствием тех, кто натравливает народ на торговцев. Если никаких имен не назвали, то лишь потому, что Коло Дербуа попросил дать ему шанс помирить ультралевых, которым он симпатизировал, с комитетами. Тем же вечером на заседании клуба якобинцев Карье путанно пояснил, что, говоря давеча у кордельеров о необходимости восстания, он имел в виду такую ситуацию, когда без восстания просто не обойтись, но сейчас совсем не тот случай. И вообще сам он отнюдь не против Комитета общественного спасения. 7 марта Колло с депутацией якобинцев посетил клуб кордельеров, где присутствовавшие сняли с декларации прав траурное покрывало, порвали его и преподнесли гостям в знак примирения. Однако часть ультралевых все же продолжила агитацию в секциях против правительственных комитетов. Теперь уже и Колло с Био Вареном согласились принять меры по отношению к эбертистам. 12 марта Комитет общественного спасения одобрил пункт обвинения, и в ночь на 14 марта Эбер и его сторонники были арестованы. Карье, однако, не тронули. Суд над эбертистами прошел 21-24 марта. Обвинение произвело амальгаму, смешало в одном процессе людей, привлеченных по разным делам. К Эберу и его товарищам добавили живших в Париже и ранее арестованных революционных эмигрантов из других стран, благодаря чему стало возможным инкриминировать всем участие в иностранном заговоре. На четвертый день процесса присяжные заявили, что им уже все понятно и можно заканчивать. Судья вынес подсудимым смертные приговоры, и тем же вечером их отвезли к гильотине на площади революции. Парижане, привыкшие за месяцы террора к зрелищу смерти, ходили на казни как в театр. и словно игру актеров оценивали поведение приговоренных в последние минуты их жизни. Эбер зрителей разочаровал. Он плакал, кричал и упирался, из-за чего его пришлось буквально тащить на эшафот. Для человека, столько раз за годы революции, требовавшего чужой жизни, такое поведение сочли недостойным, его освистали. После устранения бертистов их главные оппоненты, снисходительные, заметно активизировались. Старый Кордельер призвал к скорейшему прекращению войны и террора, но по приказу комитетов этот номер газеты был изъят, а ее типограф арестован. Затем снисходительные добились от конвента решения об аресте одного из агентов Комитета общественного спасения, но Робеспьер и Кутон убедили депутатов отменить уже принятый декрет. Попытку Д'Антона в кулуарном порядке договориться с Робеспьером тот решительно отклонил и поддержал предложение Бийо Варена покончить со знаменитым и популярным трибуном. В ночь на 31 марта по приказу правительственных комитетов Д'Антон, Демулен, Делакруа и Пьер Филиппо были арестованы. Утром близкие к Д'Антону депутаты попытались убедить коллег в том, чтобы они заслушали его в конвенте лично, но этому помешало решительное вмешательство Робеспьера. А после выступления Сен-Жуста с обвинительным докладом возражать уже никто не посмел. Процесс д'Антонистов состоялся 2-5 апреля 1794 года. Обвинение опять прибегло к амальгаме, и на скамье подсудимых вместе с Д'Антоном, Демуленом, Делакруа и Филиппо оказались проходившие по делу Ост-Индской компании Фабр де Глантин и бывшие члены кордельерского трио Базир и Шабо, а также автор Конституции 1793 года Эро де Сешель, вандейский мясник Вестерман и еще несколько малоизвестных и сомнительных личностей. Им всем инкриминировали коррупцию и измену. Д'Антон не только уверенно защищался, но и сам нападал на обвинителей. Его могучий голос, раздававшийся из открытых окон трибунала, собрал у здания толпу любопытствующих. Руководивший процессом Эрман растерялся. И тогда Сен-Жуст убедил конвент принять декрет, по которому подсудимые, оказывающие сопротивление или непочтение к правосудию, могут быть лишены слова. В соответствии с этим декретом никому из обвиняемых не разрешили выступить. На четвертый день процесса их приговорили к смерти и отправили на площадь революции. На сей раз публика могла быть довольна. Д'Антон блестяще играл свою последнюю роль. Если Демулен перед смертью плакал и вспоминал молодую жену, то Д'Антон держался уверенно и надменно. Проезжая по улице Сент-Оноре мимо дома Робеспьера, он прогремел своим могучим голосом. «Робеспьер, ты следующий!» Последние же его слова были обращены к палачу. «Обязательно покажи мою голову народу, она это заслужила!» Завершающий же акт этой драмы имел место 13 апреля, когда по горячим следам после процессов эбертистов и д'Антонистов были осуждены и казнены люди, так или иначе с ним связанные. Вдовы Эбера и Демулена, прокурор коммуны Шемет, отрекшись от своего сана епископ Губель, и еще несколько человек, добавленных к ним в порядке амальгамы. Этими людьми число казненных той весной на площади революции отнюдь не ограничилось. Террор был в самом разгаре, и гильотина работала непрерывно. В частности, 22 апреля 1794 года был казнен вместе со своей дочерью, внучкой, ее мужем и двумя секретарями, друг просветителей, ученый-ботаник и бывший защитник на процессе короля Ламуаньон де Мальзерб. Поднимаясь на эшафот, он споткнулся, после чего даже пошутил. «Плохая примета. Римлянин на моем месте вернулся бы домой». 8 мая на том же эшафоте расстался с жизнью великий химик Антуан Лоран Лавуазье. Рассказывали, что когда его ученик и депутат конвента Антуан Франсуа де Фуркруа попросил судью спасти гениального ученого, то услышал в ответ: «Республике ученые не нужны». Даже если эти слова легенда, они вполне точно отражают представление робеспьеристов о вожделенном царстве добродетели, где пользы от ученых не было бы. Какое значение имеют для вас, законодатели, различные гипотезы, которыми ученые объясняют явления природы? Спрашивал Робеспьер депутатов конвента. Вы можете оставить все эти вопросы их вечным спором. В глазах законодателя все то, что полезно людям, и все то, что хорошо на практике, и есть истина. Новые победы. Военная кампания 1794 года началась достаточно поздно, в апреле. Французские войска быстро достигли преимущества на юго-востоке, где вторглись в Пьемонт, и на юго-западе, успешно тесняя испанцев в Руссельоне. На восточном же фронте, где против неприятеля действовали три французские армии, Северная, Орденская и Мозельская, военные действия шли с переменным успехом. Лучше других складывались дела у Северной армии, которой командовал генерал Жан-Шарль Пешегрю. Выходец из крестьянской семьи, он получил хорошее образование в военной школе и некоторый боевой опыт в войне за независимость североамериканских колоний Англии. С начала революционной войны он находился на фронте и сделал успешную карьеру, поднявшись от командира батальона до командующего армией. У него в Северной армии были также отличные командиры дивизии Жозеф Суам, профессиональный военный во время революции, дошедший до генеральского звания, и Жан Моро, отличившийся, как мы помним, еще во время бурных событий 1788 года в Ренне, а с 1791 года находившийся на военной службе. Хотя кампания началась для Северной армии не слишком удачно, австрийцы 30 апреля заняли крепость Ландреси. Уже 18 мая Суам и Моро, в отсутствие главнокомандующего, нанесли войскам коалиции чувствительные поражения при Туркуэне. Воспользовавшись тем, что принц Кобург разделил свою армию на 6 колонн, французские генералы, напротив, сконцентрировали свои войска и получили в нужном месте решающее численное преимущество. Однако союзники не позволили французам развить свой успех, и стороны до середины лета вели в основном бои местного значения. Находившаяся на южном фланге Мозельская армия, которой в начале кампании командовал молодой генерал Луи Лазар Гош, уже готова была перейти на территорию противника, когда ее главнокомандующего арестовали по надуманному обвинению и отправили в Париж дожидаться приговора революционного трибунала. В результате армия вместо наступления протопталась на месте всю весну и начало лета, ограничиваясь локальными стычками с противником. Наиболее драматичные события происходили на центральном участке фронта, где располагалась Орденская армия. Перед ней стояла задача форсировать Самбру и взять важную австрийскую крепость Шарлеруа. Армией командовал генерал Луи Шарбонье, тоже прошедший за время революции путь от солдата до генерала, но обладавший весьма скромными способностями военачальника. Впрочем, командовать ему толком все равно не приходилось. Принимая во внимание важность стоявшей перед армией задачи, представителем от конвента туда прибыл сам Сен-Жуст. С юношеской самоуверенностью он счел себя полководцем, фактически отодвинув в сторону Шарбонье. В результате военные действия в мае здесь велись по одной и той же схеме. Республиканские войска форсировали Самбру, пытаясь осадить Шарлеруа, но уже готовый к этому неприятель неизменно отбрасывал их с потерями обратно, после чего Сен-Жуст опять гнал армию форсировать реку. После трех неудачных попыток Комитет общественного спасения перебросил сюда войска левого фланга Мозельской армии и войска правого фланга Северной армии. Мощную группировку, получившую чуть позже название Самбра-Маасской армии, возглавил победитель при Ватиньи генерал Журдан. Под его командованием французы 12 июня опять форсировали Самбру. Одна дивизия приступила к осаде Шарлеруа, остальные для прикрытия расположились на близлежащих высотах дугой, имевшей в длину до 30 километров. 16 июня армия союзников под командованием принца Оранского четырьмя колоннами атаковала французскую линию обороны, прорываясь на помощь крепости. Правый фланг и центр французов были выбиты с их позиций и в беспорядке отступили обратно за Самбру. Левый фланг под командой Кальбера успешно держался, но затем следом за остальными тоже вернулся на западный берег. Принц Оранский, одержав уверенную победу и полагая, что теперь-то французы больше не вернутся, ушел от стен крепости. Однако на левом берегу отступавшие французские войска опять встретил Сен-Жуст и приказал им в очередной раз форсировать реку. Делать было нечего. Журдан 18 июня повторил прежний маневр. Перешел Самбру, осадил Шарлеруа и для прикрытия осады развернул армию на высотах возле деревни Флерюс. 25 июня, после интенсивной бомбардировки, комендант крепости, не зная, что к нему на помощь уже подходят основные силы союзников, с самим принцем Кобургом подписал капитуляцию. 26 июня Кобург прибыл с войсками на поле боя, и хотя они в полтора раза уступали по численности французам, немедленно начал концентрическую атаку французской оборонительной линии, тараня ее с разных сторон пятью колоннами по направлению к Шарлеруа. Первым же натиском все пять колонн сбили французов с занимаемых позиций. Лишь с большим трудом Журдан сумел нейтрализовать первоначальный успех неприятеля, введя в бой резервы. В частности, левый фланг французов спасла отправленная туда дивизия Клебера. О том, чем завершилось бы сражение, продолжая австрийцы наседать, можно лишь догадываться. Французы держались цепко, но силы их уже иссякали, когда Кобург узнал о состоявшейся ранее капитуляции Шарлеруа. Он прекратил наступление и увел войска. Успех в сражении при Флерюсе, несмотря на его относительность, обе стороны потеряли убитыми и ранеными примерно поровну, будет иметь далеко идущие военно-стратегические и политические последствия. Преследуя отступающего противника, Северная и Самбра-Маасская армии без боя займут Брюссель, а затем полностью вытеснят неприятеля из Бельгии и вернут потерянные в 1793 году крепости. Эта победа даст возможность французам обернуть весь ход кампании 1794 года в свою пользу. Крах царства добродетели. Прочное положение на фронтах и устранение политических конкурентов позволили робеспьеристам активизировать усилия по созданию совершенного на их взгляд общества. Могущество триумвирата достигло апогея. После разгрома ультралевых робеспьеристы взяли под полный контроль коммуну Парижа и подчиненную ей национальную гвардию. Созданную весной 1794 года общую полицию поочередно возглавляли члены триумвирата. Во главе революционного трибунала и среди присяжных тоже находились их люди. Казалось, царство добродетели можно теперь строить беспрепятственно. Важным шагом на пути к нему должно было стать введение новой религии, культа верховного существа. По сути, он представлял собой сакрализацию республиканских добродетелей, обожествлялись обязанности гражданина перед государством. 7 мая 1794 года конвент после доклада Робеспьера принял декрет, где сформулировал принципы новой религии и установил соответствующие праздники. Первый из них состоялся на следующий же день. Главным действующим лицом на нем, своего рода первосвященником, выступил сам Робеспьер, поскольку в тот момент именно он являлся председателем конвента. Однако, несмотря на пышно обставленное празднество, насаждаемая сверху квазирелигия не нашла отклика в народе. Другой мерой по реализации робеспьеристского идеала стало ужесточение террора. 10 июня 1794 года, 22-го при Реале, 2-го года республики, Кутон выступил в конвенте с предложением принять новый декрет о революционном трибунале, отменявший защиту подсудимых и прочие излишние формальности. Эта беспрецедентная мера преподносилась как средство очистить республику от людей, не способных жить по законам добродетели. Задержка в наказании врагов Отечества не должна превышать времени, необходимого для установления их личности. Речь идет не столько о том, чтобы наказать их, сколько о том, чтобы уничтожить. Дефиниции «враги Отечества» и «враги народа» обозначали не только политических противников, но имели гораздо более широкое этическое толкование. Этот декрет, принятый при энергичной поддержке Робеспьера, а фактически продавленный им и Кутоном, несмотря на сопротивление ряда депутатов, легализовал уже практиковавшееся привлечение к ответственности за моральные преступления. Врагами народа, подлежавшими смертной казни, объявлялись в частности те, кто пытается ввести народ в заблуждение и воспрепятствовать его просвещению, испортить нравы и развратить общественное сознание, повредить энергии и чистоте революционных и республиканских принципов. Декрет от 22-го при Реале открыл период Великого террора, когда в Париже ежедневно гильотинировали от 30 до 60 человек. Всего же с 11 июня по 27 июля 1794 года в столице было казнено 1376 человек. Однако подобная концентрация поистине диктаторской власти в руках Робеспьера и его сподвижников вызвала недовольство у слишком многих. В заговор против триумвирата вошли другие члены правительственных комитетов, многие монтаньяры – Фуше, Тальен, Мерлен, Стионвиль и другие, а также депутаты равнины. Робеспьеристы, зная о зреющей оппозиции, готовились нанести упреждающий удар. Однако их противники сделали это раньше. 27 июля, 9-го термидора 2-го года, когда Сен-Жуст собрался выступить в конвенте с обвинениями против Бийо Варена и Коло д'Эрбуа, выскочивший на трибуну Тальен не дал ему говорить, а другие депутаты обвинили робеспьеристов в тирании и приняли декрет об их аресте. Еще недавно всесильных триумвиров развезли по тюрьмам. Однако главнокомандующий Парижской национальной гвардии Анрио освободил их и доставил в ратушу. Здесь робеспьеристы попытались создать центр сопротивления конвенту, но секции их не поддержали. Напротив, противники триумвиров собрали у конвента национальную гвардию, которая двинулась на ратушу и захватила ее. На другой день Робеспьер, Сен-Жуст, Кутон и их сторонники, всего 22 человека, были казнены по закону 22-го пререаля, который ранее сами же и провели. Мираж царства добродетели рассеялся с гибелью его авторов.